«Берегитесь! Сейчас будет бортовой залп!» Не успел он произнести эти слова, как оба фрегата полыхнули одновременно со страшным грохотом. Из их батарей вырвались длинные языки пламени, а над палубами взвелись густые клубы дыма, светящегося вспышками. И канониры, и стрелки на палубах открыли победной каравелле адский огонь в надежде потопить ее прежде, чем она подойдет борт а борт. Результат этого залпа был ужасен. Фальшборт и часть полубака Брандера были снесены начисто. Одна из мачт, перебитая у самого основания, рухнула на палубу с оглушительным треском. «Гром и молния!» — завопил Карма, который инстинктивно наклонился, прячась за баррикадой. «Еще один такой залп, и мы пойдем ко дну! Не спешите, сеньоры! Еще слишком рано!» Он приподнялся и выглянул из-за заграждения, не обращая внимания на картечь, которая свистела в воздухе. Первый фрегат был всего в 15 метрах, и Брандер, у которого сохранились еще грот-мачта и кливер, несся к нему, увлекаемый ветром с суши. Кармо вырвал у Ван Штиллера зажженный фитиль, который тот держал наготове, и, наклонившись к кормовой пушке, выстрелил из нее. «С факелом на палубу!» — грянул он громовым голосом. «Поджигайте!» Один из флибустьеров перепрыгнул через заграждение и, несмотря на непрерывные выстрелы с горящим факелом, бросился к груди серы и смолы, наваленной у грот мачты. Пушечное ядро поразило его в самую грудь, разрезав надвое, словно огромной саблей. Кровь этого несчастного брызнула по палубе. Факел, выпавший из руки, полетел за борт. «Гром и молния!» — рявкнул Карма с перекошенным лицом. «Еще человек на палубу!» Второй матрос, не испугавшись страшного конца своего товарища, перепрыгнул заграждение и кинулся вперед, крича: «Да здравствуют флибустье!» Он не кончил фразу. Второй снаряд снес ему голову, словно простой орех, и она запрыгала по палубе до самого гака-борта. В этот момент раздался страшный треск и толчок. Каравелла врезалась в борт фрегата, ее бушприт запутался в снастях и вантах его грот-мачты. Медлить было больше нельзя. Кармо и Ван Штиллер схватили абордажные крючья и перебросили их на борт вражеского корабля. Затем, сорвав факелы и фонари, с размаху швырнули их на свою палубу. Смола, которой были пропитаны доски, загорелась в мгновение ока. Огонь быстро приближался к бочкам с порохом и серой, собранным у грот мачты. Яркие языки пламени змеились по палубе, лизали борта, жгли доски и поднимались к парусам. Все более яркий свет распространялся от них в темноте. Испанцы на фрегате, считая, что каравелла атакует их всерьез, бросились к правому борту, стреляя из аркебуз. Их палубные орудия дали залп из картечи по полубаку и по обломкам фок-мачты, залп в упор, способный смести все живое. Самые отчаянные уже перепрыгнули на палубу каравеллы, потрясая саблями и пистолетами, готовые к рукопашной. Но никого там не увидели. «Ребята, отступаем!» — раздалось